«Снимай рубашку, живо! Поднимай левую руку!» Я сделал все, что она приказала, и не удержался процедить сквозь зубы. «Должен вас огорчить, там ничего нет. У меня, между прочим, первая группа крови, по-нашему А. Вы ошиблись. Разве Финкельштайн вам ничего не говорил обо мне?» «Он такой же фашист!» Начала была она, но спохватилась и сказала спокойно. «Как ты разговариваешь с врачом? Я тебя сейчас же выпишу. Хватит, уходи!» Пока Люба заправляет делами, нечего и думать о возвращении к нам, сказала Ванда по пути в Кубовую. Там, однако, сидели Жора с парикмахером и заваривали чефир. Мы пошли в бокс, где лежал очень больной грек, привезенный накануне. Он ни слова не понимал по-русски. Мы уселись на свободной койке и тихо заговорили. «Если попадешь в Устнеру, разыщи там в больнице Зенона». Рядом хлопнула дверь в палату, и я услышал голос Жоры. «Где Петро? Ему сейчас идти в ОП. Люба велела». «Мы здесь, Жора», — отозвался я. «Иду, иду». Так мы с Вандой и не успели попрощаться как следует. Когда я вслед за Жорой подходил к дверям отделения, Ванда стояла у процедурной и махала рукой. Оказалось, Жора, несмотря на свой примитивный облик и грубый голос, был тактичным человеком. Он просто отвернулся. Возле Миллера, на свободной стороне коридора, толпилось человек 10 из других палат, также выписанных Любовью Исааковной. Жора дал нам с Вандой возможность видеть друг друга несколько лишних минут, вызвав меня в последнюю очередь. Теперь нас повели в ОП. 8. Оздоровительный пункт был промежуточной стадией между больницей и пересылкой и предназначался для выздоравливающих, слишком слабых и худых для немедленного этапирования. Здесь, в огромном помещении, люди были предоставлены сами себе. Питались они сравнительно хорошо, работали по 3-4 часа в день, в основном на кухне, в пекарне и прочих сытных местах. Сюда приходили представители лагерей, покупатели, именуя пересылку, выбирали специалистов. Нарядчик, который приводил гостей, всячески расхваливал товар плотников, токарей, поваров. На расхват были парикмахеры и сапожники. Им сулили на новых местах золотые горы. И уходили они только по собственному желанию, иногда подолгу не выписываясь из ОП. Отдыхающая палата, как мы называли ОП, располагалась на первом этаже. Лежало в ней на парных железных кроватях в то время около 100 человек. Бывшие больные пили рыбий жир, каши ели больше, чем в отделениях, и все стремились попасть на работу в пекарню. Здесь также постоянно жила группа доноров. Этих кормили на убой. Из тощих полуинвалидов они быстро превращались в груды мяса и жира с стройными подбородками и лоснящейся кожей. Доноры, как правило, руководили выздоравливающими. 8 часов утра. Донор Маркевич, огромный, толстый, как бегемот, зажигает свет и громоподобным голосом кричит: «Кончай ночевать, умываться, получай сланники рыбий жир, койки заправить. Кто готов, бегом к Соколову!» Подъем был звездным часом Маркевича. В это время он действительно был великолепен. В раздевалке, где обитатели ОП вешали свои халаты, в палате полагалось находиться в одном нижнем белье. Он стоял, как утес в бурном море. Вокруг него бегали, суетились тощие фигуры, с проклятиями и шумом вырывая друг у друга из рук коричневые халаты, толкаясь, торопясь. В своем необъятном, специально для него пошитом белом халате Маркевич дирижировал оркестром шумов, криков, ругани, толкотни. Кого остановит, отпихнет, кого подбодрит, кому бросит халат. От усилия пухлые, трясущиеся на воротнике халата подбородки густо краснеют. «И вы тоже, панове!» Повернулся он, увидя нас с Юрой фрегатом, стоящими немного поодаль от столпотворения в раздевалке. «Юру, я так и не узнал фамилию его, прозвали фрегатом за красивую татуировку на животе, изображавшую корабль с раздутыми парусами, стреляющий из пушек красным огнем. Колол китаец на Беломорканале. В прошлом, когда еще соблюдали закон, мой новый знакомый был известным и уважаемым в своих кругах ленинградским карманником. Он имел вид весьма интеллигентного человека за 40, с несколько семитскими чертами лица и глубокими залысинами. Маркевич выхватил у первого попавшегося ему под руку зэка халат и бросил его мне. Юра успел уже взять себе другой, и мы пошли к Соколову, который, хотя и числился за ОП, давно уже занимал пост хранителя своего отнюдь неблагоухающего, но весьма выгодного для курящего места – уборной. Это был худой пожилой зэк с желтоватым лицом, изборожденным глубокими морщинами профессионального актера. Коротко остриженные, очень густые и блестящие темные волосы очерчивали прекрасный высокий лоб. Но сухая, пористая кожа, висевшая на худой шее, как у индюка, выглядела страшно. Проработав много лет в московских театрах, он прекрасно помнил большинство премьер и решительно все театральные сплетни. Когда мы вошли к нему, Соколов стоял с каким-то рыхлым стариком, очевидно, гостем из другого отделения, и, не обращая внимания на ожидающих, шумящих, курящих обитателей ОП, увлеченно рассказывал очень длинную историю. Я подошел к ним и протянул папироску. Соколов был страстным курильщиком. Да он сам услышал я продолжение рассказа. И кто б мог подумать, знаменитость, женщины его боготворили, а он на тебе. Я был тогда, разумеется, молодым, выглядел недурно, все же лоск, театр, манеры от бабушки. Родители мои в 18-м году эмигрировали во Францию. Ну вот, после спектакля снял я грим, Заходит он, начинает издалека. Сперва поздравил, мол, свежий талант, а дальше о частной жизни, как женщины ему не дают прохода, как они ему неприятны. И вдруг хватает меня за рукав. Только строго между нами, молодой друг. Я не сразу понял, куда он гнет. А он объясняет, что у него по Савеловской дороге дача, что, конечно, позаботится о моей карьере в театре. «Вас устроит послезавтра ужин на даче. Будем вдвоем». Я, поверьте, страшно испугался. Сколько лет прошло, меня и сейчас бросает в пот при воспоминании. Я и так, и сяк, что у меня, мол, невеста, что считал бы за честь дружить с таким выдающимся артистом. Мямлил и, наконец, очень жаль, но, простите, не могу. И гора с плеч, а он тихо, как на сцене, с правильным дыханием, выразительно. Тогда, молодой друг, искренне сожалею, наш разговор не состоялся, все между нами, и быстро вышел. Я иду домой, думаю о невесте, даже в мыслях рассказать ей боюсь. Была она тогда в высшей степени экзальтированной. Однако прожили 15 лет, и никаких эксцессов. Оказалась не только практичной, но подчас даже прозаичной. Бесподобно готовила. Вы представить не можете, какие стряпала пончики. Да, поразительный случай, заметил собеседник и обвел нас глазами. К концу рассказа вокруг Соколова собралось человек 6-7, и ничего нельзя было предпринять. Свидетели отсутствовали. Он выговаривал слова четко и правильно, но с сильнейшим эстонским акцентом, не произнося ни одного шипящего. За простой разговор судить вмешался зэк, у которого одна нога была короче другой. «Ты, господин Сэп, лучше на этот счет помалкивай. Узнают воры, что ты бывший прокурор, башку проломят». «Никогда не имел дела со швалью», — ответил эстонец с достоинством, произнеся «свалью». «Я военный прокурор». «Бывший, не забудь», — съехидничал хромой. «Я тоже бывший капитан. Теперь мы с тобой в ином обществе. Тут другая классификация. И фрегат котируется выше нас обоих вместе. Выйдет на пересылку и за 2 часа экипируется во все новое». «Насчет барахла он прав», — проговорил задумчиво Юра, когда мы вернулись в палату, передав халаты опоздавшим. «Попаду на пересылку, заботам конец. Бубновый туз быстро оденет». Он сделал жест, будто раздает карты. Подошел Маркевич со списком. «Когда вам? После обеда?» «А я сегодня вообще никуда». Бегемот удалился. И Юра мне объяснил. «Еще ревматизм схватишь на таком морозе. Для нас, знаете, больные суставы, катастрофа. Пропадает подвижность, гибкость пальцев. Какая может быть работа?» Мы снова легли рядом. наши кровати были спарены, и Юра продолжал распространяться о своей профессии. Работал еще подростком. Хорошо помню НЭП. Богатые были НЭПманы, бумажники набитые. Юра говорил со мною подчеркнуто книжным языком. Когда же болтал со своими, я половины не понимал. Но кое у кого имелись браунинги, незаконно, ясно, и налетать на таких отваживались только те, кто и сам был хорошо вооружен, иначе прихлопнут. Так убили моего друга Лешу Черного. Наверное, грузин был, смуглый, старше меня, из беспризорных. Его все знали. Работал как виртуоз. И только на Московском вокзале, изредка на Витебском. Но вот судьба. Встретил раз последний поезд из Пушкина. Тогда он назывался «Детское село». Народу немного, темно, дождик. Заприметил фраера. Одет, как нэпман, не старый еще, под ручку с фифочкой. Мой Леша за ними до пяти углов. Пьяного играет, к бабе пристает. Фраер его отталкивает, и за это время Леша ему карман обчистил. Идет, шатается дальше, как ни в чем не бывало. Слышит, тот вдруг спокойно так говорит. «Подожди, Аннушка», и к нему. «Постой», — кричит парень, — «поговорим». До темного переулка было близко. Леша сделал два прыжка. Тот следом не побежал, только бац, и мой Леша упал. Говорил, как кувалдой ударило, ноги разом подкосились, а из плеча хлынула кровь. Лежит на боку, видит, как тот к нему подходит, нагибается. В руке вот такой шпалер, и раз ему в зубы. Потом обшарил, достал свой бумажник, дальше шмонает. Сразу видно, опыт есть. Забрал еще один бумажник и пару часов. Тут со стороны Невского два Мильтона бегом. Наверное, выстрел слыхали. Этот тип отскочил в тень и палит раза три. Одного ранил, второй в подворотню, да из нагана в него. Тип дал ходу, но со злости еще раз выстрелил в Лешу. В руку попал. Мильтон за ним, народу куча, забирают Лешу в больницу. Все его жалеют, мол, подстрелил бандит мальчика. Наложили ему повязку. Вдруг он слышит, звонят в угрозыск. Следователь обещает приехать, допросить жертву. Леша, как только услышал фамилию следователя, тут же попросился в уборную, оттуда во двор под воротнями, закоулками. «Ах, ох, мать твою, дал дёру!» Зашел в знакомую хазу. Оттуда мы его на пролетке среди бела дня на Васильевский остров. С неделю отлеживался. Думали, все в порядке. И вдруг заражение крови. Врача долго не могли найти. Привезли из Гатчины старика, бывшего военфельдшера. Тот рад заработать, только Леша уже приказал долго жить. Артист был, любил иностранцев. Какие у них часы! «Омега», «Глаз Хютте», Завод классный, крышка золотая —